Глава вторая. Теперь о том, что случилось. В тот недобрый памяти день мы кончили с Ией в три, как обычно, и разъехались по домам. Поднявшись к себе, я нашел в почтовом ящике письмо. Оно нарочно торчало наполовину в прорези, чтобы сразу заметить, потому что почту я выбирал по утрам. Это была анонимка, написанная на скверном английском, с кучей орфографических ошибок, и в переводе на русский звучало так. Если вы хотите узнать нечто очень интересное о вашей девушке, girlfriend, советую вам пересечь пролив и посетить в К кинотеатр «Золотая юность», недалеко от Тиволи. Там идут сейчас два фильма, и второй, короткометражный, под названием «Полянка». Надеюсь, доставит вам большое удовольствие. Торопитесь, программа может смениться. Друг. Почему-то не знаю, почти и не передохнув, я позвонил МОП и поехал с этим письмом к ней. Может быть, просто потому, что, пускаясь в такую чуть авантюрную поездку, надо было кому-нибудь доложиться. «Что бы это такое значило?» — задумалась МОП. «Вот часа через 3-4 увидим. Может быть, просто мистификация, а то и ловушка для вас. Вы твердо решили ехать? Когда?» «Да вот в 6 часов есть паром. Может быть, удастся сегодня же обернуться?» «Хорошо, едем вместе». Я попытался было возражать, но еще никому не удавалось остановить МОП в решении, которое принимала она вдруг и на таком аллюре событий. Через час небольшим мы уже сидели в салоне огромного парохода, переправляющего через пролив обоюдосторонних любителей перемещаться вместе с их автомобилями, подарочным и туристическим скарбом. Был канун воскресенья и туча народу, но всех притягивал закусочный стол и беспошлинные между двумя берегами напитки, поэтому в салоне мы были почти одни. Беловолосая стюардесса принесла нам виски и поднос с миниатюрными бутербродами. «Ну, за успех нашего путешествия», — сказала МОП, побалтывая в стакане ледышками, «потому что, право же, опасаюсь, вдруг кто-то хочет с вами расправиться. С древним, по их представлениям, бобылем, который осмеливается вторгаться в их жеребячью стаю. Вы знаете этого Карла? Видел дважды. Раз он освистал нас и на пляже, потом шпионил за нами у трех королей. Он местный чемпион по хоккею на льду. Не знал. Вообще-то парень как парень. Баки только похожи на волосы из-под мышек и глаза на выкте. Что я замечал часто признак глупости. Он и есть неумен. У них сейчас тяжкий конфликт с Ией. Она его выгнала, но, кажется, тем не менее не хочет потерять. А он корит ее вами, так что недавно... Впрочем, это уже лишнее. Она тянется ко мне прикурить, долго пускает дым и продолжает потом. Я чувствую себя иногда немножко предательницей, когда рассказываю вам что-нибудь об Ии, а ей о вас ничего. Утешаю, что хочу ей только добра, последнее время очень к ней привязалась, по-матерински. Убивает меня, что с таким личиком, с такими богатыми данными она не может найти себя. До смерти боюсь, что пристраститься к наркотикам. Когда незадолго уже до причала МОП в своем кресле задремывает, я выхожу на корму. Над нею позади скрипучи гласят чайки, пикируя в пенную, взбурленную винтом борозду за всякой съедобной дрянью. И зайти в бок по ходу, соленый ветер в лицо и голубые контуры веселой, куда плывем столицы. Сосет глаза огромный вечереющий купол неба, к закатному горизонту сейчас чуть желтый и фиолетовый. Нет решительно никаких аналогий, но, может быть, по контрасту, вспоминаю тоскливую серость канала, которую выше описал, узкий мелкий полог воды над братскими могилами строителей, и мысль, что плывешь по костям. Вспомнив, с восторгом ощущаю блистающий вокруг простор, и самому мне дарованные волю и свободное многопутье. Слава тебе, показавшему нам свет. Я не пойду сама и вас не пущу, если это какой-нибудь вертеп, — объявляет МОП, забираясь в такси. Но это отнюдь не вертеп, а яркий в электрических взмигах по фасаду кинотеатр. Никого у кассы, фильм крутится непрерывно, начиная глядеть с кадра, на который попал. Оно и естественно, потому что фильмы такого рода только известные и малоизвестные способы совмещений, без никакого сюжета. Я устанавливаю это тотчас же по иллюстрациям в красноковровом фойе и спрашиваю МОП, сможет ли она такое выдержать. «Я не вчера родилась, голубчик», — кидает она, и мы открываем дверь в зал. Мы открываем дверь в зал, и на нас наваливается непроглядная вокруг тьма, а с экрана вдали розовое тесто тел, дышащие, пульсирующие, в приливах-отливах и таким размашистым планом, что явственны на манер лунных кратеров поры и полузапудренные ссадины и прыщи. Плывут огромные, тоже в четверть экрана, губы в частых слизистых поперечинках, в мокром жадном раззеве. Потом план мельчает, съеживается в один из конфузных и выразительных вариантов смычки. «О-о-о!» — выдыхает моб и пятится. Но я беру ее за руку и веду по проходу на ощупь, потому что по-прежнему не видно, свободны ли места с краю. Задеваю ладонью чью-то с краю же лысину и почти наугад загребаю в следующий ряд впереди. Мы садимся. Вариант на экране неутомим, как помпа. «Можете закрыть глаза», — говорю я, моб. «Я скажу, когда это сменится». «Вы были правы», — вздыхает она. «Это трудно вынести». «Почему? Почему надо рассматривать человеческие отношения так непристойно, так грязно, сводить только к позывам животных органов? Убивается радость видеть женскую, например, красоту? Она уже больше не ощущается красотой?» «Тсс», — произносит лысина сзади. «К счастью, а может быть, к несчастью, потому что были у нас здоровые порывы не дожидаться ничего и уйти, пока смычковых кадров исчерпывается в зале». Вспыхивает и снова гаснет свет. И на полотнище веселыми красками зажигается заголовок «Полянка». Красно-желтый, в лаковых солнечных бликах на боках автобус. Он мчит по роскошной дороге, разбрасывая по сторонам не менее роскошный пейзаж. Горы, голубые пруды с белыми точками лебедей, ближе зеленые кущи с чем-то желтым в цвету и по обочинам цветочные грядки. Интерьер почти пуст. Невнятная чья-то фигура дремлет в хвосте. На переднем сиденье паренек с русым пушком над верхней губой и русыми же до плеч, кудрями. У нас рисовали так Ваньку Ключника. Школьник, может быть, выпускник. На сиденье слева во весь разворот иллюстрированная газета. Ниже — джинсы в заплатках и девчоночьи ноги в маленьких сандалетах. Выше — бант на черных, собранных султаном волосах. За газетой, когда она опускается, а она тотчас же и опускается. И я. Мы, я и моб в один такт вздрагиваем и замираем. Две головы, одна настойчиво, другая не вдруг, оборачиваются друг к другу, кидая и пряча взгляды. Еще и еще. Потом поединок глаз кончается, и паренек перекочевывает к соседке. Еще через минуту его пятерня крупным планом, обогнув узенькую талию, лезет за джинсовый поясок. Пятерня маленькая перехватывает и выдергивает ее оттуда раз, другой, потом исчезает и опять-таки крупным планом показывается шевеление под взбугрившейся тканью. Затем паренек вытаскивает из сетки сверху альпийский рюкзак с притороченным к нему одеялом и дергает шнур. Автобус останавливается. Оба выпрыгивают из него и петляют по лесной заросли. Вот она, наконец, и полянка. Весьма живописная, поясная вокруг кустами боярышника и стволами, вся в высоких качающихся любишь-не любишь. Рюкзак скидывается со спины, скатка расстилается по траве, оба, торопясь, прыгающими пальцами помогают друг другу раздеться. Рука моб в этом месте обхватывает мою и сжимает до боли, и я рад. Так мне легче сдержаться. Не помню в жизни другого такого напряжения, как при созерцании этой современной пасторали. Разве в войну, когда несся однажды на грузовике с бензиновыми бочками вдоль Днепровского берега под немецкими пулеметными обстрелами с другой стороны, ожидая каждый миг пули. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. Ну, для судьбы слишком уж все просто. Оба, сцепившись, катаются по одеялу, постановая, перекатываясь через край, подминая ромашки. Какая-то птица, невидная в ветвистом ожерелье вокруг, подсвистывает их неистовству, и вот ведь что труднее всего вообразить. По крайней мере, еще две пары тоже спрятанных глаз, не считая глазка фотокамеры, следят и подсказывают им позы и вдохновение. Меня трясет. Я вспоминаю, что читал или слышал где-то, как один зритель, первобытный, не то душевнобольной, начал стрелять в экран, когда показывали там что-то особенно взволновавшее его и преступное. Ну, стрелять не стрелять, но закричать Караул? Пальцы моб впиваются в мою руку, и я зажмуриваюсь. Мне страшно, что этим двоим могут сейчас подсказать нечто такое, чего я уже не смогу вытерпеть. Но через минуту две пальцы разжимаются. Я открываю глаза. Счастливая пара уже на шоссе, на оранжевом фоне заката, держась за руки, ждет обратного автобуса у остановки. Полянка кончилась. Щеки у моб горят, губы вздрагивают. «Сумасшедшая!» — говорит она, поднимаясь. «Как могла она это сделать?» Было 11, и мы могли бы успеть еще на последний паром, но меня пугал неизбежный тогда и утомительный разговор, а мне хотелось молчать. Это дошло до моб, потому что, закуривая сигарету и оглядев из-под тишка мое лицо, она сказала: «Пожалуй, останусь здесь ночевать, чтобы пойти утром в церковь. Вы проводите меня до отеля? И потом в отеле уже с ключом, полученным от портье. А что собираетесь делать вы сами? Спрашиваю, потому что мы с вами сегодня сообщники, то есть, значит, отчасти ответственны друг за друга. Недалеко от этого отеля жил мой знакомый Олег И., гитарист, взявший несколько уроков у самого Сеговии. Был он человек ночной, и к нему можно было нагрянуть когда угодно. Пойду к Олегу, вы его знаете. Как не знать? Воображаю, какое произойдет там у вас возлияние. Но от него уж, пожалуйста, никуда. Есть никуда». Когда поворачиваюсь, она говорит мне вслед: «А за Ию я помолюсь завтра и привезу вам просфорку». Меня всегда трогает очень человечная религиозность моб. Непримиримая в своих правилах и суждениях, она у виновных всегда адвокат добра. Да, обязательно отправится завтра в церковь, построенную здесь предпоследним русским царем, и станет просить Бога защитить и направить заблудшую одну овцу. Насчет же возлияния моб угадала. Мы с Олегом опустошили бутылки две местные рыжие водки, его жена, моя землячка, всплескивая руками, изумлялась почти нараспев: «Господи, как пьют! Чисто лошади!» А одна из лошадей, это уже во втором часу ночи, все еще переживая полянку и припомнив пункт конвенции Сыи, запрещающий ее снимать, ощутила вдруг злобное сердцебиение и набрала на телефонной вертушке номер. «Это вы?» — спросил Иин голос. «Какая-нибудь катастрофа?» «Нет, никакой. Просто я застрял здесь, в К, так что завтра наша встреча не состоится». «Ладно, тогда послезавтра. Вы получите от меня письмо». «Какое письмо?» «Там увидите. Слушайте, у вас какой-то странный прононс. Спрашиваю еще раз, что случилось?» «Почти ничего. Я только познакомился с вашим замечательным кинодебютом». Мембрана очень долго молчит, и по ней, кажется, мне шуршит нервное дыхание. Потом Ии вешает трубку. Письмо Ии, точнее записка, сочинялась на обратном рейсе через пролив и была послана с Нарочным. Я предлагал ей прислать мне перевод заключительного рассказа, писал, что готов проверить, если надо, весь манускрипт, но ничего не упоминал о встрече. Она позвонила мне в тот же день вечером. «Хочу поблагодарить вас за помощь», — сказала она очень непринужденным голосом. «А с маленьким этим рассказом спасибо, справлюсь сама. Слышала, что вы на днях улетаете. Счастливо!» И щелкнул рычажок. Наутро, бродя по опустевшему пляжу, о чем выше уже рассказал, я думал, между прочим, и об этом слышала. «От кого?» Выяснилось через день, когда потребовала меня к себе моб. Я нарочно выбрала время, когда Пьер на работе, чтобы поговорить без помехи об Ии. Начала она значительно, и потому как она начала, и как оснащен был столик с напитками, я понял, что предстоит продолжительный монолог. В самом деле, я узнал изначально, что трагические явления нашей эпохи познаются не общим ее изучением, но проникновением в судьбы ее жертв, потому что лишь в этом случае судьям доступны прощение и любовь, то есть справедливость оценки. «Вы знаете Достоевского», — говорила она горячая, словно ожидая, что я стану это отрицать. «Вспомните Раскольникова, который убил не из корысти, но чтобы утвердить в собственных глазах свою исключительность. Поверьте мне, я в этом убеждена совершенно, безумство и абсолютно той же природы. Замечательная натура, одареннейшая, но тот же излом души. Вы знаете, она призналась, что рассказала вам, вы знаете, в 14 лет ее обесчестил один мерзавец, и эта личная травма как-то переплелась в ней с их теперешним отрицанием, желанием разрушить все решительно И все решительно домострои с эмансипацией, ну и с этой, как у Раскольникова, крайностью самоутверждения. Она умна, красива, умеет подчинять себе многих и хочет быть всех впереди, а экстремизм у нее в крови, мать ее русская, я выяснила. Моб говорит еще долго, не вызывая у меня желания возражать. Неясно только, чего она от меня хочет, и я осторожно спрашиваю ее об этом. И сейчас в отчаянии. Эта полянка, это ее сумасшедший шаг, кажется ей теперь самоубийством. Опять-таки по Достоевскому, разве я старушонку убил? Я себя убил. С каких пор ей это кажется? С позавчерашнего вечера, когда про полянку узнали мы? Когда про полянку узнали вы, я не должна бы рассказывать, но в данном случае это не предательство. Вчера она здесь сидела до полночи, вот на этом самом диване, и рыдала у меня на плече от того, что упала в ваших глазах. Странно. Странно. А еще писатель. Она показывала мне ваше письмо. Что вы хотите, чтобы я сделал? Вспоминаю откуда-то, кто она мне, ни жена, ни любовница и ни родная мне дочь. У меня нет никакого права ее упрекать в чем бы то ни было, не наставлять, и я не исповедник, чтобы отпускать ей грехи. Но я знаю, как вы к ней относитесь. Тогда вы знаете больше моего, потому что самому мне это не ясно. Она задумывается, наливает, размешивает себе какой-то напиток, потом кладет руку мне на плечо. Скажите, как друг, честно. Взяли бы вы ее с собой за океан, если бы ей так загорелось? В качестве кого? Вы не забыли разницу лет? Все равно, в каком качестве. Взяли бы? Подумав, никогда. Не думая, может быть. Но ведь у нее здесь есть сердечные привязанности. Да, этот Карл. Очень сложно. Оба, по-моему, любят друг друга и вместе с тем на ножах. Боюсь, может скверно кончиться. К тому же вчера, когда она тут сидела, я заметил у нее повыше запястья уколы. Она предается теперь новому наркотику. В общем, мне жаль ее безумно. Жаль. Я послал ей эту записку, потому что в самом деле после полянки как-то не хотелось на нее смотреть. Но если у нее есть охота встретиться, поговорить, я готов. Ни письма ее не отвергну, ни ее самое. Впрочем, мне остается здесь только 4 дня. На этом примерно кончается разговор.